Ситуация. Аня, 3 года, ежедневно задает маме до 1000 вопросов. Аня спрашивает: «А где моя чашка?» «Она разбилась, доченька». «А почему?» «Я ее не заметила и нечаянно столкнула». «А почему не заметила?» «Ну, я задумалась о чем-то». «А что значит задумалась?» Вот и первая причина детских обид, конфликтов. Как должен вести себя взрослый, чтобы не было конфликтов? Решение. Взрослый должен удовлетворять детское любопытство в познании окружающего мира. Это бывает трудно сделать, так как надо не просто отвечать, а перевести сложное понятие на детский язык. У взрослых не хватает терпения и навыков должным образом удовлетворять жажду познания ребенка. Таким образом, инцидент может существовать во внешней открытой форме – ссора, кризис, во внутренней психологической форме. Например, в младших классах конфликт ребенка со взрослым развивается в скрытой форме, так как ребенок не готов к открытому противостоянию. Ребенок переживает свои отношения с родителем, учителем, мучается от невозможности что-то предпринять, самочувствие его ухудшается. Но он не предпринимает каких-то действий по отношению к значимым людям. В подростковом возрасте бунтаря появляется готовность к открытому конфликту. Подросток склонен к открытому конфликту, к быстрому переносу противоречий в область активных конфликтных действий. Однако способности к рефлексии в этом возрасте еще нет, и подросток быстро погружается в экспрессию открытой конфликтной войны. Объект конфликта – это конкретная причина, мотивация, движущая сила конфликта. Все объекты разделяются на 3 вида. Первое. Объекты, которые не могут быть разделены на части, овладеть ими совместно невозможно. 1 книга и 2 претендента. Второе. Объекты, которые могут быть разделены на части. Третье. Объекты, которыми оба участника могут владеть совместно. Это ситуация мнимого конфликта. Определить объект в конкретном конфликте трудно. Истинные мотивы конфликта могут быть скрыты. Например, депутаты борются за власть, но доказывают, что они конфликтуют для блага народа. Иногда сам субъект конфликта не осознает реальные мотивы противоборства. Например, в конфликте между учителем и учеником может быть ситуация, когда а. Учитель обвиняет ученика в нежелании работать с полной отдачей, б. Ученик обвиняет учителя в предвзятом к нему отношении, а реальная причина конфликта может быть в том, что ученик еще не владеет умениями для выполнения работы. Выявление основного объекта – важное условие для разрешения любого конфликта. Например, С. Фоллет приводит пример выявления объекта конфликта. В библиотеке возникает конфликт из-за форточки. Первому хочется открыть окно из-за духоты, а второй боится простудиться. Как разрешить конфликт? Первый может настоять на своем, но удовлетворение его потребности будет отравлено ощущением недовольства со стороны второго. В отношениях будет недовольство и в том случае, если первый откажется от своих намерений, но нанесет себе ущерб, дискомфорт. Люди приносят жертвы без желания. Является ли эта ситуация конфликтом с несовместимыми интересами? И да, и нет. Если эта ситуация рассматривается на уровне форточки, то интересы участников несовместимы. Но интересы партнеров не в этом. Позиция первого – открыть окно. Его интерес в том, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. Позиция второго – закрыть окно? Нет. Его интерес – не допустить физического дискомфорта. Их интересы могут быть удовлетворены, а разрешение конфликта состоит в том, чтобы переформулировать предмет конфликта. И проблема конфликта не в том, чтобы открыть окно, не открывать окна, а в том, при каких условиях можно обеспечить доступ свежего воздуха, интерес первого, и не допустить физического дискомфорта, интерес второго. В этом направлении должен идти поиск разрешения конфликта. То есть должно быть поэтапное обсуждение проблемы и переход от частных договоренностей к соглашениям более общего порядка. Объект конфликта может разрастаться, охватывать другие зоны. Противоречия, изначально деловые, без всяких причин могут начать обретать личный характер. Семейные отношения с родителями мужа, жены, медленно распространяются на детей, на проведение свободного времени, на интимные отношения. Субъекты и участники конфликта могут иметь разные ранги, статусы и обладать определенной силой. Ранг – это совокупность личностных, статусных, материальных и прочих ресурсов, которые человек может задействовать для победы в конфликте. Чем выше ранг, тем больше шансов выиграть конфликт. Различают 5 рангов. Первый. Участники конфликта от собственного имени. Действие. Я думаю, я считаю. Второй. Участники конфликта как представитель малой группы. Действие. Ученики нашего класса считают. Семья считает. Третий. Участники конфликта как представитель большой группы. Действие. Мы взрослые, нам учителям. Четвертое. Участники конфликта как представитель социальной системы. Действие. Культура. Народная мудрость. Депутаты от народа. Нулевой. Участники конфликта стремление повысить ранг себе и снизить ранг оппонента. Загнать другого в нулевой ранг. Это ранг нарушителя какой-либо нормы. Действие. А вы в очках вообще молчите. И после этого надо защищать свое право носить очки, забыв о предмете спора.